Глава 24. Народ грядущее развлечение не сказать, чтобы воодушевило. Нет, бойцы, конечно, подтянулись поближе, образовав круг, в центре которого оказались мы с Роком, но как-то без огонька. Впрочем, я их понимаю. На фоне здоровяка я действительно выглядел тщедушным юнцом, и какого-то крутого развлечения никто не ждал. Так, избиение младенца. Что ж, придется немного обмануть их ожидания и подкинуть немного зрелища. Рок шел нарочито медленно, всячески показывая пренебрежение к противнику. Я же и вовсе просто стоял, заложив большие пальцы рук за ремень, свесив голову чуть на бок и с ленивым интересом наблюдая за приближающейся глыбой. Это немного сбило здоровяка с толку, на лице Феникса отобразилось некоторое замешательство, которое он, впрочем, отринул, решив не заморачиваться моим странным поведением. А зря. Ну что ж, тем нагляднее получится урок. «Эй, парень, есть более простые способы самоубийца!» — выкрикнул кто-то. «Да он просто в штаны наложил, с места сдвинуться не может!» — хохотнули в ответ из толпы. «Рок, пожалей мальца, не убивай его слишком больно!» Здоровяк осклабился, повел плечами и вдруг резко ускорился, бросая свое огромное тело в атаку. Ну, точнее, это ему показалось, что он ускорился. Для меня же, нырнувшего в скольжение, Рок воспринимался как огромная горилла, продирающаяся сквозь желе. Весовые категории, конечно, были несравнимыми, и, достигни хук правой своей цели, меня попросту снесло бы. Но я не стал ждать, пока гигантский кулак врежется мне в голову. Я двумя быстрыми шагами сместился с линии атаки, зашел громиле за спину, по пути слегка подбив ему опорную ногу, и вынырнул из скольжения. Инерция, не встретившего сопротивления удара, помноженная на мою подсечку, привели к весьма ожидаемому эффекту. Боец просто провалился вперед, и если б не круг из его сослуживцев, принявших на себя потерявшее равновесие тело, неминуемо бы распластался по полу. Толпа взревела. Кажется, с этого момента им стало интереснее. Еще бы, человеческому глазу зафиксировать мое движение оказалось не под силу, и, полагаю, со стороны это смотрелось весьма эффектно. Вот я только что стоял в расслабленной позе, а вот меня уже нет, а явный фаворит этого боя летит вперед, будто ему пинка отвесили. Впечатляет, спору нет. «Эй, Рок, ты чего? Не проснулся еще? Что, дружище, ноги не держат?» Насмешливые возгласы еще сильнее разъярили ничего не понимающего бойца. Что-то нечленораздельно прорычав, он оттолкнулся от подхвативших его товарищей и резко развернулся, ища меня взглядом. Я же снова принял максимально расслабленную позу и со скучающим взглядом смотрел по сторонам. Рок осклабился и снова рванул в атаку. В этот раз заходить бойцу за спину я не стал. Просто максимально ускорился, поднырнул под удар и сбил его с ног круговой подсечкой. Если б не скольжение, фокус бы не удался. А так, Рок кубарем полетел на пол, и на этот раз ловить его было некому. Когда здоровяк соприкоснулся с полом, мне показалось, что корабль даже положение в пространстве поменял. Настолько сильно тот грохнулся. Кто другой после этого падения, наверное, не поднялся бы, но Рок удар держал здорово. Уже через секунду он снова оказался на ногах и, подобно бешеному быку, развернулся в мою сторону. «Ты будешь драться или танцевать?» — прорычал он. «А ты уверен, что тебе понравится, если я начну?» — совершенно серьезно поинтересовался я, глядя здоровяку прямо в глаза. Тот прищурился. Дураком Рок не был и уже понимал, что я не так прост, как выгляжу. Но сдать назад перед сослуживцами тоже не мог. «Ну, понимаю, да. Раз впрягся, топи до талого. Ладно». Попробуем закончить сильно, но аккуратно, так сказать. В этот раз я специально не стал ускоряться и уходить в сторону. На то, чтобы уйти от удара, мне и собственной реакции хватит. Я разгадал обманный хук справа, сделал вид, что повелся на хитрость, довернул корпус, уходя от настоящего удара левой, а потом врезал здоровяку в солнечное сплетение, сопроводив свой выпад электроразрядом. Если честно, я рисковал. Вложи я в разряд слишком мало энергии, и Рок меня разорвет. Вложи много, и я поджарю бойца, что не очень хорошо для установления союзнических отношений. Обея я совсем без разряда, и толку будет ноль. Такую тушу мне не пробить. Ладно, будем надеяться, что все сделал правильно. Сверкнула молния, раздался треск, и двухметрового Рока выгнуло дугой. Глаза здоровяка закатились, и он медленно осел на пол. Что за хрень?» «У него шокер! Из-под тишка! Крыса!» Зал взорвался воплями. Насквозь материальное мышление этих людей даже не могло осознать того факта, что на их глазах сильнейшего бойца вырубили при помощи сверхспособности. Да, кажется, урок не удался. «Ладно, будем продолжать. Еще желающие есть?» — я обвел взглядом толпу. «Командир, дай я его уработаю. Я следующий. Вы чё, с пацаном справиться не можете? Я его шокер ему в задницу засуну». «Давайте все сразу, а?» Я посмотрел на рвущихся вперед бойцов. «А то у меня времени мало по одному вас вырубать». «Да ты охренел, парень!» Вперед выступил крепкий блондин габаритами поменьше Рока, но все равно покрупнее меня. «Ты думаешь, мы с тобой в игры играть будем?» «Нет». «Так сколько вас там? Трое? Четверо?» От толпы отделились еще три фигуры. «Просит? Давай сделаем», — усмехнулся чернявый Веласкес. «Может, поймет, что этот костюм не тряпка, и не стоит напяливать на себя все подряд. Иногда нужно думать перед тем, как нацепить чью-то эмблему. Командир?» Грант, привалившийся к стене и сложивший на груди руки, лишь пожал плечами. «Интересно, он не боится, что за меня ему капитан голову оторвет? Или после показательного боя с Роком и демонстрации в столовой уверовал в меня?» «Ну все, молись, щегол», — усмехнулся Веласкес и рванулся вперед. Одновременно с места сорвались еще три или четыре бойца, обходя меня с разных сторон. Я вздохнул. Бред какой-то. Ну ладно, продолжим. Слегка придав себе ускорение, я бросился навстречу Веласкесу, сократил разделяющее нас расстояние в три шага, подпрыгнул, оттолкнулся ногой от плеча испанца, сделал эффектное обратное сальто и приземлился четко по центру зала, активируя гравиудар. Отсек содрогнулся. Почти добежавшие до меня бойцы полетели на пол, и я же, выпрямившись, подхватил каждого из них магнетизмом и рывком вздернул в воздух. «Что за...» На меня бросился кто-то еще сразу с нескольких сторон, и я понял, что начинаю злиться. Создав на потолке отсека зону измененной гравитации, я совсем слегка напитал ее силой и активировал. Сразу несколько десятков фениксов взмыло в воздух, зависнув между полом и потолком. А я медленно посмотрел вокруг, продолжая удерживать отчаянно барахтающихся Веласкеса и компанию. «Тихо!» — гаркнул я, перекрывая поднявшийся гвалт. Когда в зале воцарилась относительная тишина, я заговорил максимально спокойным и доброжелательным тоном. Ну, насколько получалось в сложившейся ситуации. «Если бы я захотел, я бы убил вас всех, не особенно даже напрягаясь. Но я этого не хочу. Я друг. И хочу, чтобы вы видели во мне друга. Все, что мне нужно, чтобы вы осознали всю серьезность ситуации. То, что я рассказал вам, недосужие байки. Таких, как я, внизу на планете десятки и сотни, и большая часть ваших навыков против них бесполезна. Сейчас я не продемонстрировал даже десятой части от того, что могу, и действовал в четверть силы. Можете представить, с чем вам придется столкнуться, сойдясь в прямом столкновении с десятком владеющих, которые не будут себя сдерживать. Я не собираюсь отнимать у вашего командира его хлеб, но я знаю о происходящем в сотни раз больше вас. Именно поэтому главным в экспедиции буду я, в той части, что касается борьбы с тьмой и владеющими. В остальном все останется без изменений. Роланд Старк — мой предок. Я сам Старк по крови. И ношу этот костюм с этой эмблемой по праву этой самой крови. Если кто-то считает, что это не так, это ваши трудности. Мне некогда заниматься этим дерьмом. Я собираюсь спасти планету и людей, которые на ней живут. Если вы хотите мне в этом помочь, я только рад. Если нет, то скажите об этом. Я не стану тратить время, которого осталось не так много. Предлагаю на этом закончить процедуру мерения членами и перейти к конструктивной части. Дальнейшие инструкции до вас доведет ваш непосредственный командир. А у меня все». Я не особенно-то и аккуратно опустил на пол Веласкеса с остальными и деактивировал искажающее поле. С десяток фениксов, барахтающихся в воздухе, с воплями полетели на пол, а я подошел к сидящему на полу Року, пришедшему в себя еще в начале речи, и протянул ему руку. «Прости», — негромко проговорил я. «Я специально тебя спровоцировал. Ничего личного. Просто иначе все мои слова так для вас и остались бы грёбаным технофэнтези. Как кто-то здесь выразился». Рок несколько секунд буравил меня взглядом, а потом принял протянутую руку. «А ты хорош», — кивнул здоровяк, поднимаясь и хлопая меня по плечу так, что у меня чуть позвоночник в трусы не осыпался. «Беру свои слова назад. Кажется, ты действительно имеешь право носить эту эмблему. Если ты так же хорош в обычном бою, как с этими своими штучками, мы сработаемся». «Постараюсь оправдать ожидания», — усмехнулся я, пожимая предложенную руку. «Ну что, с этим закончили?» Вперед снова выступил Грант. «Если да, то кончайте заниматься херней и готовьтесь к выдвижению. У вас час на пожрать и собраться. Выступаем, как только будет готов мотылек. Спустимся на планету и развалим этих взорвавшихся волшебников. Слово чести. Вопросы есть? Вопросов нет. Разойтись». Закончив говорить, командир «Фениксов» подошел ко мне. «То, что ты говорил, это правда? Про четверть силы и одну десятую от того, что можешь?» Несмотря на браваду в своей воодушевляющей речи, Грант выглядел задумчивым. Командир «Фениксов» явно не был дураком, и это радовало. «С дураками каши не сварить. А этот, кажется, уже обдумывает вероятную тактику противодействия владеющим. И это хорошо». «Да», — кивнул я. «Единственное, мне пришлось немного слукавить. Таких, как я, не так уж и много. Я все же посильнее многих буду. Но и тех, что есть, на вас с головой хватит. Особенно если твои люди продолжат вести себя как стадо горилл, а не как элитное подразделение, которым мне их представили». Замечание про гориллу Гранту явно не понравилось, но он сдержался, лишь желваки заходили. Кажется, кто-то в ближайшее время огребет нарядов вне очереди. «И как воевать с этими, мать их, волшебниками?» — вернулся он к интересующей теме. «Волшебников я возьму на себя. Вам предстоит разбираться со всеми остальными. И здесь, думаю, особенных проблем у вас не возникнет. За 200 лет народ на планете успел сильно деградировать в плане воинского мастерства. Между собой практически никто не воюет, серьезных замесов не было много лет, а те противники, с которыми приходилось сходиться, огнестрелом тоже не сказать, что шикарно владеют. В том смысле, что слаженные, тактически грамотные подразделения здесь редкость. Люди на Авроре стали слишком сильно полагаться на магию, и в этом их слабость. Людей с оружием они используют исключительно как полицейские силы, во всем остальном предпочитая решать проблемы при помощи способностей. Владеющий может обрушить метеорит на армию, но пуля из снайперской винтовки убивает его так же, как обычного человека, раздался мрачный безжизненный голос, и Грант обернулся с удивлением, глядя на Тия, незаметно подошедшую и вставшую рядом. А удар обычным мечом сносит головы владеющим так же хорошо, как клинок духа. Они смертны, но забыли об этом. «Я научу твоих людей, если они захотят учиться», закончила Тия фразу и, будто потеряв интерес к разговору, отошла в сторону. «Это кто?» — повернулся ко мне Грант. Кажется, он только сейчас обратил внимание на девушку, и ее внешний вид явно произвел на него впечатление. «Это? Это как раз профессиональная охотница на владеющих», — усмехнулся я. «Если кто-то и способен научить твоих людей эффективно убивать волшебников, так именно она». «Да», — Грант покачал головой. «Чувствую, мне предстоит сделать еще много неожиданных открытий. Ладно, пойдем посмотрим, как там наш мотылек. А потом я соберу взводных, и ты расскажешь нам о своем плане. Прокачаем ситуацию». Я воодушевленно кивнул и двинулся следом за командиром «Фениксов». «Боже, неужели начало происходить что-то по-настоящему конструктивное? Наконец-то!»